Разумеется, у мужа вам будет лучше, чем дома, и вы должны мечтать поскорее переехать к нему. Хотя я вас растила, но пользы от этого не видела. И пусть для вас я была больше плохой, чем хорошей, все же я надеюсь, что вы не забудете обо мне». Слушая ее болтовню, Танчунь опустила голову, занимаясь вышиванием и не отвечая ни слова. Убедившись, что девушка не обращает на нее внимания, наложница Джао ушла, сдерживая негодование. Оставшись одна, Танчунь рассердилась, затем рассмеялась, потом ей сделалось горько, и из глаз ее полились слезы. Она решила рассеять свою печаль и отправилась навестить Бао Юя. «Сестрица, я слышал, что ты была возле сестрицы Линь, когда она умирала», — произнес Бао Юй, как только Танчунь вошла к нему. «Мне говорили, что в самый момент ее смерти откуда-то послышались звуки музыки. Наверное, это неспроста». «Ты думаешь?» — улыбнулась Танчунь. «Впрочем, та ночь действительно была странной, и музыка необычная, так что, возможно, ты прав». Слова девушки лишь подкрепили догадки Бао Юя. Ему сразу припомнилось, как недавно, когда его собственная душа носилась где-то далеко, ей повстречался человек, который сказал, что Дай Юй при жизни была не такой, как все люди, и после смерти не превратилась в обычного духа. «Конечно, — думал он, — она была небожительницей, сошедшей в мир людей в связи с каким-то выдающимся событием». И тут же вспомнил о Чан-э, которую когда-то видел на сцене в одной из пьес. Вскоре Танчунь ушла. Бао Юй пожелал, чтобы Цзэцзюань была возле него, и умолял матушку Дзя прислать к нему девушку. Цзэцзюань ни за что не хотела идти к Бао Юю, но матушка Дзя и госпожа Ван приказали ей, и она ничего не могла поделать. Однако, прислуживая Бао Юю, она все время хмурилась и вздыхала. Когда в комнате не было посторонних, Бао Юй пытался расспрашивать ее о Дай Юй, но она неизменно отвечала ему грубостями. Бао Чай, восхищенная преданностью Цзэцзюань, своей покойной барышни, нисколько на нее не сердилась. Что касается Сюэ Янь, то хотя она и показала себя старательной в день свадьбы Бао Юя, но была не слишком смышленной. Поэтому Бао Чай попросила матушку Дзя и госпожу Ван, чтобы девушку забрали от нее и выдали замуж за одного из слуг. С тех пор Сюэ Янь жила в доме мужа. Кормилица Ван, вскормившая Дай Юй, вскоре должна была сопровождать на юг гроб с телом девушки. Ин Гэ и другие служанки перешли бы служение к матушке Дзя. Бао Юй, глядя, как постепенно уходят люди, прислуживавшие Дай Юй, сделался еще печальнее. Но когда тоска его становилась невыносимой, ему вдруг приходило в голову, что необыкновенная смерть Дай Юй подтверждает, что девушка была небожительницей, сошедшей на землю и затем возвратившейся в мир бессмертных. При этой мысли юношу охватывала радость. В тот момент, когда Бао Чай тихонько рассказывала Сижень, что Танчунь выходит замуж, Юноша, случайно услышавший